Трауте и несколько друзей с цветами ждали меня на вокзале. Мы сразу же направились к собору святого Стефана, где я ранее никогда не была, и поднялись на верхнюю площадку его шпиля. Затем мы поехали навестить мою мать. Она выглядела очень постаревшей и осунувшейся. Когда срок моего разрешения истек, я вернулась в Кению. Собор святого Стефана — шедевр средневековой архитектуры, крупнейшее готическое сооружение Австрии. Высота его шпиля — 140 метров. Глава 8. В поисках натуры. Джордж встретил меня в Найроби, и мы отправились на ферму, которая досталась ему и его брату Терренсу по наследству. Это был каменный дом, окруженный кофейной плантацией площадью 40 гектаров. Первое, что поразило меня, когда мы прибыли туда, был жалкий вид пепина, привязанного цепью к столу. Он встал и побрел мне навстречу, чтобы приветствовать меня, но от его жизнерадостности не осталось и следа. Потребовалось несколько недель ухода, и только тогда он стал прежним пепином, но все равно он уже никогда больше не пел со мной вместе дуэты. Ферма была расположена у Лемуру, в километрах в 30 от Найроби, что устраивало Джорджа и Терренса, и они не выказали никакого сожаления, когда правительство реквизировало эти земли, выплатив номинальную сумму в качестве компенсации. Зная, как я люблю путешествовать, Джордж решил теперь обратить главное внимание на работу по охотничьему надзору в отдаленной северной части северной пограничной провинции. Мы подолгу были совсем одни и однажды провели вдвоем 8 месяцев, не повстречав ни одного европейца. Я рисовала, собирала насекомых, окаменелости, небольших пресмыкающихся и грызунов для музея в Найроби и снабжала отдел энтомологии различными ранее неизвестными видами ночных бабочек. Ловила я их очень просто. Ставила возле палатки таз с водой, а в него помещала лампу. Преимущество такого способа было в том, что свет привлекал бабочек, и они не залетали в палатку, а падали в воду, и мне оставалось только собирать их. Одним из интересных фактов, с которыми я познакомилась в это время, было умение носорогов добывать соль, необходимую для их организма, в безводной местности. Неподалеку от Марсабита мы обнаружили вырытое углубление и увидели на его стенках на определенной высоте следы, зачерченные рогами носорогов, когда они слизывали соль. Джордж занимался охраной животного мира от браконьеров, улаживал племенные распри, возникавшие из-за водоемов, и помогал бороться с эпидемиями ящера, сибирской язвы и чумы рогатого скота. Он принадлежал к числу тех сотрудников департамента охоты, в распоряжении которых имели собственные ослы и мулы. Отчасти именно это обстоятельство позволило мне сопровождать его. Я была единственной европейской женщиной, путешествовавшей по самым отдаленным районам северной пограничной провинции, и мне не раз задавали вопрос, не скучаю ли я по обществу и по домашнему уюту. Однако наша кочевая жизнь была до того интересной, что с лихвой компенсировала все то, чего нам не доставало. Единственное, чего мне не хватало, это музыки. Мое маленькое пианино стояло висеоло в таких условиях, что ему не мог повредить тропический климат. Не доставало, конечно, и горячей ванны, в которой я могла бы понежиться. Маленькая брезентовая ванна, где можно было стоять только на одной ноге, была очень слабой ее заменой. У меня создавалось впечатление, что мы все время находимся в движении. То у нас кончалась провизия, то появлялось так много браконьеров, что Джорджу приходилось припровождать их в Исиоло. Во время нашего краткого пребывания в Исиоло дом наш всегда был открыт для гостей, что было делать совсем непросто. Денег у нас было маловато, так как оплата сотрудников департамента охоты была ниже оплаты других государственных служащих, хотя именно это управление давало самые большие доходы. Но, несмотря на скудность нашего бюджета, мы все же умудрялись принимать гостей. Среди наших посетителей были ученые, охотники, кинорежиссеры, надеявшиеся, что Джордж даст им совет, как найти диких животных. Однажды утром у нас произошел забавный инцидент. Три человека в довольно потрепанной одежде заглянули в нашу гостиную с таким уверенным